«Ваше приглашение позволит мне, надеюсь, познакомиться с племянниками», — сказал я, когда Полина предложила мне остаться позавтракать. «Ведь вы знаете, я до сих пор не знаком с двумя вашими сыновьями». «Оливье», — ответила она мне, — «возвратится несколько позже, потому что у него репетиция. Мы сядем за стол без него. Но я слышала, как пришел Жорж. Сейчас позову его». И, подбежав к двери, крикнула: «Жорж, иди поздоровайся с дядей». Мальчик подошел, протянул мне руку, я поцеловал его. Поражаюсь силе детского притворства. Он не выказал никакого удивления. Можно было подумать, что он не узнал меня. Только сильно покраснел, но мать его могла объяснить этот румянец робостью. Мне все же показалось, что Жорж был смущен встречей с человеком, который незадолго перед этим шпионил за ним, так как почти тотчас он покинул нас и ушел в соседнюю комнату. То была столовая, служившая, как я догадался, в промежутках между приемами пищи классной комнаты для детей. Впрочем, он вскоре снова появился, когда в гостиную вошел его отец, и, улучив минуту, когда все направились в столовую, незаметно для родителей подошел ко мне и схватил меня за руку. Я подумал сначала, что он хочет выразить мне таким образом свои дружеские чувства, и это меня позабавило. Но нет. Он разжал мою руку и всунул в нее записочку, написанную им, по всей вероятности, сию минуту. Затем снова сложил мои пальцы и очень крепко пожал мою руку с запиской. Само собой разумеется, я согласился на игру, спрятал записочку в карман, откуда мог достать ее только после завтрака. Вот что я прочел: «Если вы расскажете моим родителям историю с книгой, то я, — он зачеркнул, — возненавижу вас, скажу, что вы сделали мне гнусное предложение». Ниже: «Я выхожу из лицея в 10 часов».